«Вот и все», — вслух сказал Зориан, останавливаясь перед входом в канализацию. Матриарх не сказала, где именно собирается с ним встретиться, но он помнил, где встретил пауков в прошлый раз и собирался начать оттуда. «Последний шанс. Я все-таки советую тебе вернуться домой. Тебе незачем рисковать вместе со мной, Кайл». Он пристально посмотрел на Морлока, пытаясь оценить его настрой своими недавно открытыми эмпатическими силами. Увы, то ли Морлок слишком хорошо контролировал себя, то ли способности Зориана работали хреново. Чтобы Кайл не думал о походе к паукам в подземелье, он был исполнен решимости сопровождать его. Зориан совершенно не понимал, почему. Он рассказал Кайлу о своей встрече с матриархом Ране вовсе не для того, чтобы попросить помощи. Ему просто нужно было с кем-то посоветоваться. Кайл выглядел идеальным кандидатом, он уже знал о временной петле и был бесспорно умен. Он заявил Зориану, что идти на подобную встречу без прикрытия – верх глупости. Зориан нехотя согласился. Несмотря на логические доводы, ему вовсе не улыбалось рисковать чьей-то еще жизнью. Кажется, Кайла забавляло, что Зориан беспокоится за него больше, чем за себя. Ведь во временной петле он, Кайл, был в куда большей безопасности. Ну и пусть его. Совесть Зориана еще не адаптировалась к петле, и он отчаянно боялся сгубить Морлока в туннелях и оставить Кану сиротой, пусть даже всего на неделю. «Хватит уже», — вздохнул Кайл. «Я определенно иду с тобой. Хотя бы для того, чтобы поговорить с матриархом об этической стороне ментальной магии». Ну да, Кайл все еще злился, что паучиха без спроса рылась в его памяти. Они спустились в туннели, Зориан указывал дорогу, шли осторожно, время от времени оставляя ловушки. Зачарованные каменные кубики. Если придется бежать, эти ловушки по меньшей мере задержат преследователей. Большинство несло просто формулу силового щита, но некоторые были более агрессивного толка. Кайл шел на правах антименталистской поддержки, он постоянно поддерживал ментальный щит, и если случится конфликт, использует то же заклинание на Зориане. Кайл был уверен, что пауки владеют и другими способами общения помимо телепатии, и советовал закрыться ментальным щитом с самого начала. Но Зориан чувствовал, что для плодотворной беседы должен держать разум открытым. Его инстинкты, или скорее неосознанные эмпатические способности, говорили ему, что Ранея придают огромное значение прямому соприкосновению разумов. Отгородиться глухим щитом – значит оскорбить их, даже при наличии альтернативных способов общения. Прибыв на место, где Зориан вместе с Тайвин и ее парнями впервые встретила Ранея, он ощутил чужое мысленное прикосновение. Как и в его первую встречу, этот паук действовал куда грубее, настойчивее, чем невесомые касания матриарха, когда она посетила дом Майи. Зориан дернулся, поток психоделических образов и чужих эмоций ударил словно кувалда. Кайл немедленно принял защитную стойку, но Зориан жестом велел ему успокоиться. Он был уверен, ему не пытались навредить, просто из-за различия между человеком и пауком было трудно установить контакт, а данный паук никогда этого раньше не делал. Связь оборвалась так же внезапно, как и установилась. Однако чужое присутствие не исчезло, и Зориан вскоре ощутил другую Ранею, использующую первого паука как своеобразный передатчик. «А, ты наконец нашел нас!» — раздался узнаваемый ментальный голос матриарха. «Хорошо. А то я уже беспокоилась, что следовало оставить тебе более четкие ориентиры. Оставайся на месте, я скоро буду». «Она идет», — сказал Зориан. Кайл мрачно кивнул. Им не пришлось долго ждать. Вскоре появилась матриарх, сопровождаемая двумя пауками на манер телохранителей. Наверное, то, что он сумел выделить из трех одинаковых пауков матриарха, свидетельствует, что он и правда эмпат. Вопрос в другом. Почему он не заметил столь очевидную вещь без помощи говорящего паука? «Я полагала, что мы поговорим наедине», — сказала матриарх. «Но раз ты привел охранника, я решила поступить так же. Что ж, по крайней мере, ты не закрылся от меня, как твой друг. Это выгодно отличает тебя от других людей, с которыми я говорила». «Кайл со мной не только как охранник». Для удобства Морлока Зориан говорил вслух. «Он тоже вовлечен в происходящее, и я хотел бы, чтобы он принимал участие в разговоре. Не могли бы вы говорить вслух, чтобы и он слышал?» Матриарх на мгновение задумалась, потом подняла четыре передние лапы и принялась выписывать в воздухе сложные фигуры. Зориан попытался было разобрать, что она пишет в воздухе, но сообразил, что она не пишет. «Она творит заклинание». «Вот». Со стороны матриарха раздался женский голос, хотя ее жвалы не шевелились. «Это наша версия заклятия волшебного голоса, с которым вы, несомненно, знакомы. Всего лишь звуковая иллюзия, но подойдет для наших целей». «Ха, значит, пауки знают не только ментальные трюки». «Спасибо за понимание», – осторожно сказал Каэл. Было видно, что он боится, но старается быть вежливым. «Не стоит. Это было нетрудно». Также настороженно ответила матриарх. Видимо, для нее закрытый ментальным щитом Каэл казался подозрительным. Да, заклятие защищало его, но зато в глазах Аранея он выглядел угрозой. «Умоляю, дитя!» – фыркнула матриарх. Зориан слышал ее ушами, но одновременно слова транслировались прямо в мозг. Она озвучивала фразы для Каэла, но определенно не собиралась отказываться от подобающего способа общения. «Я могу прорвать эту смехотворную защиту в любую секунду. Нет, меня раздражает вовсе не это, а то, что он полностью отгораживается от меня. Как мне доверять ему, если он скрывает даже свои эмоции и поверхностные мысли? Это просто грубо». У Зорина в голове не укладывалось, как можно выставлять свои мысли на всеобщее обозрение просто из вежливости. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят, а вот Каэл не проявил подобной терпимости. «Грубо!» – возмутился Морлок. «Вы без спроса вламываетесь в чужие разумы и называете меня грубым? Вы просматривали мои воспоминания, черт побери! Я имею полное право защищаться!» Матриарх передала Зорину телепатический аналог вздоха, но вслух этого не прозвучало. «Да, я это сделала», – спокойно ответила она. «Твой друг мог оказаться нашим врагом, и мне нужна была информация. Ты же был его слабым звеном, чем ей воспользовалась. В конце концов, твой разум был ничем не защищен. Тогда почему вы нервились в памяти самого Зориана? Это ведь куда быстрее и эффективней!» «Эй!» – возмутился Зориан. «Я ограничилась его поверхностными мыслями из вежливости, так как его разум открыт», – пояснила матриарх. «Обычаи Ранея предписывают спрашивать разрешение, прежде чем погружаться в память невраждебных психиков, независимо от вида». Каэл сузил глаза. «А если перед вами не психик, то склоумный не в счет», – пренебрежительно ответила матриарх. «Так, ладно, хватит ругаться. Давайте перейдем к делу». Зориан хлопнул в ладоши, пытаясь отвлечь этих двоих на себя. «Мы говорили о временной петле и известных вам полезных сведениях. Но прежде всего я должен спросить, упоминая этот открытый разум, вы имеете в виду, что я эмпат?» Каэл удивленно посмотрел на него. «Ну да, он же ничего не говорил Морлоку про свои эмпатические способности». «Открытый разум предполагает эмпатию, но не тождественен ей. Эмпатия – лишь одна из доступных способностей. Более простая в освоении. Ты можешь пользоваться ей, совершенно не владея искусством психика. Открытый разум часто проявляется в слабой, неконтролируемой эмпатии, в связке с талантом к прорицанию и эпизодическими пророческими снами». «Я... что?» – промямлил Зориан, пытаясь осмыслить услышанное. Он-то думал, что разобрался в происходящем. «Что же за чертовщина этот психик с открытым разумом? Она что, намекает, что он станет полноценным телепатом?» «После должной тренировки вполне вероятно», — подтвердила матриарх. «Я могла бы многому тебя научить. Разумеется, лишь в том случае, если мы договоримся насчет временной петли». «А что вы хотите от Зориана?» — с подозрением спросил Каэл. «То же самое, что хочешь от него ты, мой дорогой Каэл», — с насмешливыми нотками ответила матриарх. «Я тоже хочу войти в петлю». В первую секунду Зориан даже не понял, что она говорит. Потом его глаза удивленно расширились. «Вы хотите сохранять память из цикла в цикл? Застрять в петле вместе со мной и Заком?» Недоверчиво спросил он. Каэл смущенно поёжился, отводя взгляд. Матриарх же смотрела на него без малейшего намека на стыд. «Я... кажется, я понимаю, почему у вас возникло такое желание», — неуверенно сказал Зориан. «В смысле, не сказать, чтобы я был рад этой ситуации, но я вижу ее многочисленные преимущества. Но, кажется, вы оба кое-что не так поняли». Он глянул на Каэла, но Морлок по-прежнему избегал его взгляда. Видимо, думал, что он разозлится за желание воспользоваться им. Но Зориан вовсе не злился, просто недоумевал. «Дело в том, что я не знаю, как вести в петлю кого-то еще. Я даже не знаю, как именно сам оказался в ней. Я просто не могу это сделать». «Мы все правильно поняли», — вздохнул Каэл. «Мы не дураки и знаем, что ты не можешь этого сделать, по крайней мере, до конца этого цикла». Он сердито посмотрел на матриарха. «Во всяком случае, я знаю. Может, великому матриарху Аране известно что-то, чего не знает скромный тусклоумный? Я согласна с Морлоком». Матриарх проигнорировала провокацию. «Крайне маловероятно, что сегодняшний ты мог включить нас во временную петлю». «Тогда я совсем запутался», — пожаловался Зориан. «Чего же вы хотите?» «Я собиралась создать в твоем разуме пакет моей памяти, который вернется назад во времени вместе с твоей душой», — невозмутимо сказала Матриарх. «Не так удобно, как полноценное участие в петле, но вполне достаточно для моих целей». «И почему вы думали, что я на это соглашусь?» — с подозрением спросил Зориан. Это звучало как серьезное вмешательство в его разум. Слишком серьезное, чтобы доверить его незнакомой паучихе. «Уверена, у меня найдется, чем тебя заинтересовать». Матерх сопроводила фразу мысленным эквивалентом пожатия плечами. «Тебе нужны сведения о петле, которыми я обладаю. Ты хочешь обладать эмпатией, тебе пригодится моя помощь в борьбе с захватчиками. Дальше продолжать?» Зориан вздохнул и перевел взгляд на Каэла. «Я собирался свести тебя с определенными людьми, которые помогли бы тебе понять твою связь с Заком. Тогда ты смог бы включить в петлю и меня», — сказала Морлок. «Вероятно, это займет несколько циклов. И в отличие от уважаемого матриарха, я мало что могу тебе предложить. Но знание механики петли в любом случае очень тебе пригодится». За кадром осталось то, что эти определенные люди наверняка некроманты. И позволить им копаться в его душе не менее опасно, чем пускать паучиху копаться в его мозгах. А то и более опасно. «Понятно», — вздохнул Зориан. «Каэл, мы обсудим это позже, поскольку пришли сюда не за этим». «Не возражаю», — торопливо ответил Морлок. «Мне и самому еще многое нужно обдумать». «Ага», — сказал Зориан. «Тогда давайте перейдем к предложению матриарха. Из чистого любопытства, у вас есть имя? Если мы будем вести дела, к тому же столь деликатные, я хотел бы знать больше о своем партнере». Матриарх ничего не сказала, вместо этого она отправила короткий телепатический импульс, поток образов и понятий вроде того, что посылал при встрече менее опытный паук. К счастью, этот импульс не был болезненным, только дезориентирующим. Возможно, потому что был куда короче. Рассортировав образы и понятия, Зориан сообразил, что это и было имя. Правда, перевести его на понятный язык оказалось непросто. «Копье решимости, пронзающее самую суть?» — заинтересованно спросил Зориан. «Вполне удовлетворительный перевод», — сказала матриарх. «И да, я понимаю, что он неудобен в устном общении. Ваш язык груб. На нем сложно воспроизвести имена Аране и не получить что-то неуместно драматичное. Ты можешь и дальше называть меня матриарх, я не возражаю». Кайл саркастически хмыкнул на ее замечание о языке, но ничего не сказал. Зориан же соображал, что дальше. «Ладно», — сказал он. «Вы говорили, что неспроста поверили во временную петлю. Не могли бы вы объяснить подробней?» Но прежде чем матриарх успел ответить, тишину подземелья разорвал громкий рев и еще несколько следом. Зориан побледнел, он узнал этот звук. К ним приближались боевые тролли.